Для нашего назидания и к молитве я прочитаю Слово Божие. Псалом 125, песнь восхождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык пень наш, пение. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над нами». «Великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Братья и сестры, видя и слыша, что совершается сейчас в нашей стране, действительно великое совершил Господь над нами. И те, которые переживали узы, переживали пригонения, притеснения, штрафы, суды и так далее, и смерть за благовестие, за верность Господу, они радовались. И великое сотворил Господь над нами. И, братья и сестры, и не только мы говорим это, что великое сотворил Господь над нами. И говорят люди посторонние, которые об этом тоже говорят. И даже об этом говорят и враги, которые гнали Церковь Божию, которые не думали, не ожидали, включая и правителей, что такое может совершить наш Господь. И это все прошло через страдания. Как Марцинковский говорит, что великое входит в мир сей через страдания. И вот эти страдания, которые принесли в прошлом, и которые сегодня переносят наши друзья, вот за Индию мы особенно слышали, и в нашей стране есть это. Но, друзья, эти страдания мы должны переживать как? Переживать, если мы страдаем за имя Божие, за правду, за любовь, то мы должны их переносить с радостью. И эти страдания, и апостол Павел, который великий благовестник после Христа, он написал вот юному Тимофею в своем во втором послании, в первой главе такие слова, 6 по 8 стих. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога». Братья и сестры, свидетельство или спасение грешников и проповедь Евангелия всегда связано со страданиями. Все вы это испытали, кто больше, кто меньше. И вот здесь апостол Павел говорит, чтобы не стыдились этого, и мы уже сегодня слышали, чтобы не стыдились. Почему? Потому что в этом сила Божия и назначение Церкви Христовой – это одно из ее победы. Здесь апостол Павел особенно говорит, чтобы не стыдился ни меня, ни Господа Иисуса Христа, ни меня, узника. Вот даже определение, какое отношение у креста было, когда Мария стояла у креста, и какое отношение со стороны людей, верующих и неверующих, к узникам, это свидетельствует о том, или люди боятся, говорят, и что это одна из причин братья и сестры, что наше братство пришло к разделению в 60-е годы из-за боязни страдать, и особенно служителя, которым бы нужно было показать пример, из-за страха перед страданиями уступали и так далее. Кончилось, мы знаем, чем. И наоборот, чтобы выйти из этого ужасного положения, в котором находились друзья, которые ревновали об этом, они постили в постах, молитвах, взывали к Богу, чтобы Бог помог выйти из этого состояния. Ну и Бог, конечно, всегда будет действовать, когда люди обращаются к Нему искренне. И образовалась инициативная группа, а затем оргкомитет, совет церквей и братья, которые и сестры поняли правильно, где найти избавление через всемогущего Бога от всего этого, стали на путь очищения. И враги почувствовали в этом большое для их поражение. Я помню, когда первые послания даже распространили, как они искали, где напечатал, кто привез, запрещали, читали и так далее. И, друзья, это, ну, то, что безбожники это делали, это понятно. Но когда употребили духовную власть для того, чтобы обольщать людей и противодействовать всему этому, это еще было страшнее. И когда Геннадий Константинович говорил нам, что когда они написали вот это послание, конечно, все это было с молитвами, с постами, и он хотел, чтобы подписали это послание кто-то из братьев, ну, служителей постарших. И он говорит, никого не нашли мы из братьев, которые бы могли подписать это послание. И говорит, что когда он уже последнее встретился с братом, который его рукополагал, а это послание уже было разослано, и этот брат говорит, я надеялся, что он одобрит это состояние. А он говорит, Геночка, если бы ты приехал немножко раньше ко мне, я бы отговорил тебя, чтобы вы этого не писали. Вы, говорит, что думаете, когда духовная власть соединена с мирской властью и выступает, и вы хотите, чтобы это была победа? Братья и сестры, у малых людей и у служителей, у малых, у которых была вера, что Бог может совершить. Я уже говорил еще один, хочу сказать маленький пример. И у нас, когда мы стали на этот путь и прошли очищение, получили силу сразу, боязни, страхи все ушли. И не только страхи ушли, а появилось желание и страдать за Иисуса Христа. И вот встретили старшего пресвитера, который не был он предателем, но он встретил и сказал нам, вы, говорит, знаете, что когда мы отлучим вас, вас сразу будут судить. Брат говорит, да, мы знаем это. Ну и он начал говорить о себе, что он пришел, чтобы старшим пресвитером, кончал библейские курсы в Ленинграде, хотел, говорит, чтобы помочь народу Божьему, ну, проповедями, наставлениями, беседами и так далее. Ну, а когда я побыл, говорит, в Киеве, в Москве, я увидал, что все продано, и мирские власти господствуют. И у меня, говорит, тоже нет никакой веры, что что-то, что может быть. Я только молюсь, говорит, и вот как прорвало плотину порвала вода и несет, и куда вынесет наше это братство, не знаем. Ну, а брат говорит, а вы проповедовали, как нужно идти за Христом, не бояться, страдать и умирать. Так вы только проповедовали так. Он говорит, нет, братья. Да, еще брат сказал, эти сильны, власти сильны, говорит, а Бог сильный есть у нас уже или нет? Он подумал и говорит, братья, есть. Если вы готовы страдать и в тюрьмы идти, то, говорит, будет тогда победа. И, братья и сестры, чем победа эта кончилась, и что великое действительно сотворил Бог и в нашей стране, не будем говорить, мы радуемся и благодарим Бога, и дай Бог, чтобы мы ничего не приписали себе. Но, братья и сестры, обвиняют нас иногда, что вы говорите много о страданиях, вот, много говорить не надо, а вспоминать надо, потому что если страданий не будет, и жизни не будет, и особенно в благовестии. Вот Павел пишет Тимофею, страдай, но страдай с благовестием Христовым, с силою Бога. Уже говорили, и сегодня, и всегда мы говорим, что без силы Божией страдать невозможно, то есть благовествовать невозможно. А если мы и будем благовествовать какими-то путями, вот сейчас много есть благовестия, братья и сестры, но если это не силою Божию, не силою Духа Святого, а чтобы Духом Святым исполниться нам, надо чистое сердце иметь. А для этого Бог и предусмотрел, что кровь Иисуса Христа, или как в Откровении написано, кровь Агнца, дает что нам? Она дает освобождение от греха. И не только освобождение, Христос умер не только за грехи наши, но и воскрес для нашего оправдания. И Он сейчас, когда мы верим в кровь Иисуса Христа, и в Слово Божие пребывает в нас, друзья, там не будет места тогда ни страху, не будет места греху никакому. И поэтому апостол Павел и говорил, коринфянам писал, что, что проповедь его была не в премудрости человеческой, но в явлении силы и духа, чего мы так нуждаемся все, и особенно благовестники, да и не только благовестники, все должны быть благовествующими. Братья и сестры, и сейчас мы видим, что там, где это благовестие, занимаются все, и старцы, старицы в постах и молитвах взывают, молодежь и все трудятся, то есть трудятся на благовестии, там больше и успехов. И я хочу напомнить, друзья, чтобы вот этой кровью Иисуса Христа мы дорожили и глубоко верили в нее, и побольше было бы у нас проповедей. А хуже еще, хуже хочу только упомянуть, что к стыду нашему иногда и в наших собраниях кормят не Христом, а грехами народа Божия. То есть рассказывают какие-то греховные похождения и так далее. Не надо этого делать. И, друзья, вот когда, если мы исполняемся Духом Святым и все участвуют в деле благовестия, старцы и старицы побуждайте к постам и молитвам, а народ, который может молиться, да еще из чистых сердец молитвы, такие молитвы Бог слышит. И святой человек один сказал, самые важные люди на земле – это молитвенники. И вот это к этому надо побуждать старцев и стариц. И, конечно, еще, братья и сестры, считаю, что Слово Божие, о котором тоже говорили, в котором дух и жизнь, которое люди читают сами, и через это Слово Божие многие уверовали и покаялись, это нужно. И нужно это, друзья, раздавать это Слово Божие. То же самое, хорошо, если мы будем раздавать это по воле Божией. То есть, если Дух Божий руководить будет нами и в раздаче этого Слова, и будем еще молиться, кому мы раздали или с кем мы побеседовали, будет еще больше и больше успеха. Я хочу напомнить, что сила Иисуса Христа – проявлялось во многом. Одно из свойств – это написано, что сила его проявлялась в исцелении больных. И вот я хочу напомнить одно место Священного Писания из Деяний апостолов святых. Это из 8 главы, там 3 стиха, я сейчас об них прочитаю. «Когда гонения усилились, Бог допустил, и все апостолы рассеялись пошли по другим городам». И вот мы читаем одно из мест, это 8 глава, с 5 стиха по 8. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, и многие расслабленные хромые исцелялись, и была радость великая в том городе». Братья и сестры, больных у нас много. Есть исцеление. Есть исцеления такие, когда врачи отказываются лечить, и саркомы, и рак, и другие болезни. Что я хочу сказать здесь? Что, друзья, очень мало мы доверяем Богу, а больше доверяем лекарствам, да еще лекарства иногда бывают вот эти индийские, китайские лекарства. И получают облегчение, если телесным силам, телесные силы обновляются, то, братья и сестры, такие люди, если есть среди и среди нас, может быть, кто этим, то они через это теряют силу Божию. Нет желания молиться, нет желания в собрание читать Слово Божие. Это уже служители замечали. И поэтому от этого надо избавляться. И вот здесь, смотрите, что этот Филипп был. Конечно, он был исполнен Духа Святого, что производил такие действия. Если бы мы больше, друзья, обращали на это внимание, там, где многие больные бы исцелялись, и особенно больные, которые лежат, а и болезни, я уже говорил когда-то здесь, что болезни тоже могут, как страдания, восполнять недостаток скорбей Христовых за тело Его. И такое может быть. Как Павел и писал в Колоссянам 1:24, что «ныне радуясь страданиях мы за вас, восполняя недостаток скорбей Христовых за тело, которое есть церковь». То есть страданий Христовых не надо ничего прибавлять для спасения. А вот чтобы новые души обращались к Богу, нужны, чтобы мы, члены церкви, страдали. Там, где эти страдания были и есть, и проходят, там и будет больше покаяния грешников. И поэтому, братья, не чуждаться надо страданий Христовых и не стыдиться, а надо принимать их как должное и делать это с благодарным сердцем, как делал это апостол Павел. Ну и хочу напомнить еще одну мысль из Откровения. То, что Христос соделал нас царями и священниками, уже упоминалось, и мы должны это всему этому радоваться и благодарить нашего Бога, что Он нас соделал таковыми. А вот в Откровении, уже в 19 главе, я читаю еще один стих, хочу прочитать. Это стих, 12 глава, стих... Ну, там низвержен великий дракон, с неба клеветник братий, а потом о победителях написано, 11 стих. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Ну, за кровь Христа уже говорили много, и я упомянул об этом. А вот словом свидетельства своего... Если не будет у нас свидетельства словом, братья и сестры, не будет тех больших побед, которые Бог мог совершить в нас. Это слово свидетельства. И по опыту вы все знаете. Если вы где-то посвидетельствовали, побыли, вот и бы друзья говорили, там и побили и так далее. Но и апостолов били за то, что запрещали им говорить, а не говорили. Они с радостью это восприняли. И Христос это сказал. «Радуйтесь и веселитесь, велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». И последнее вот еще тут, что важное в этом стихе, в 19 главе. «Они победили кровью Агнца и словом свидетельства своего». «И не возлюбили души своей даже до смерти». Христос сказал, «Кто хочет быть моим учеником, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Это, друзья, нам, служителям и проповедникам благовестия, обязательно надо. Надо это не только иметь в виду, а надо и переживать в жизни своей. Ну и хочу я, друзья, напомнить все те победы, которые Бог совершил и в нашей стране великое совершил. Это действительно великое, и оно совершено через эти жертвы, которые мы не должны забывать. И я хочу, чтобы не забывали мы не только наставников, а и тех, которые страдали, через которых вы пришли, и я пришел к Богу. И этих мы должны вспоминать, потому что через это приносит радость. И в заключение я хочу прочитать маленькое стихотворение, и мы поблагодарим Бога за все, дарованное Богом для нас. Стихотворение такое небольшое, есть... о Церкви Божией, братья и сестры. И не найдется в мире силы, чтоб Церковь Божью победить, и жизнь, и ад, и мрак могилы ее бессильно сокрушить. Она уверенно и смело глядит в грядущие века и твердо верит, правды дело хранит Всевышнего рука. Ее глава Христос воскресший, отдавший жизнь за нас, друзья, спасение вечное принесший и смысл, и счастье бытия. Сплотим ряды, друзья и братья, и за Христом во след пойдя ним, в ответ на злобу и проклятие откроем недругам объятия и жизнь за правду отдадим. Аминь. Помолимся, братья.